Глава 147. Следующая станция – Лихай Стейшн. Будьте внимательны. Следующая станция – Лихай Стейшн. Кондуктор вышел из вагона, и его голос стал тише. Местный поезд отходил от Бетлихэма в половине седьмого. Это означало, что уже меньше, чем через полчаса, они переступят порог Бельведера. Джордж был рад этому. Он смертельно устал. Констанция наверняка тоже, судя по тому, как она молча сидела, прислонившись к нему. Джордж занял место у окна и теперь наблюдал за тем, как сумеречный свет мерцает на глади реки и на голубых силуэтах далеких гор на западе. Он повернулся, собираясь что-то сказать жене, но осекся. Ее глаза были закрыты, голова свесилась вперед, так что вместо одного подбородка образовалось три. Усталое лицо Джорджа разгладилось, когда он с любовью всматривался в нее. Потом краем глаза он заметил какое-то движение за окном по ту сторону прохода. Когда поезд замедлил ход перед поворотом, Джордж увидел кладбище и на переднем плане три ряда новых белых крестов, по пять в каждом. Движение, которое привлекло его внимание, исходило от двух рабочих, закапывающих в открытую могилу невидимый гроб. Рядом с могилой неподвижно стояли пожилые мужчина и женщина. В скрещенных руках мужчина держал что-то красно-белое. Флаг. Поезд свернул за поворот. Кладбище исчезло. Джордж осторожно обнял Констанцию, стараясь не разбудить ее. Просто ему было приятно к ней прикасаться. Он вдруг почувствовал, как его захлестывает огромная любовь к этой располневшей женщине, дремавшей рядом. Любовь к ней и к их детям, чьей жизнью он теперь снова начнет заниматься, перестав быть солдатом и снова став отцом. Он подумал, что только любовь и поддерживала его эти последние 4 года. Его взгляд снова устремился за реку, к зарослям горного лавра на склонах. «Только любовь способна вести нас вперед», – вспомнил он слова матери. «Исчезла так быстро, и теперь вокруг столько перемен». «Да, вы совершенно правы. Мне жаль, что Линкольна так жестоко убили, но он, несомненно, пострадал за свою политику». Джордж нахмурился, услышав разговор пассажиров, сидевших сзади него. Первый голос принадлежал старику. В нем слышалось ворчливое недовольство, столь частое сейчас для всей страны. Его собеседницей была женщина, судя по всему, молодая. Она снова заговорила. «Я могу допустить, что черные заслужили свою свободу, но этим и следовало ограничиться». «Так и будет. Пусть только какой-нибудь черномазый попробует войти в мой дом через парадную дверь, как белый. Я ему быстро все объясню с помощью своего старого седельного пистолета». Женщина вздохнула. «Не все наши политики так же храбры, как вы. Они на полном серьезе говорят о том, что цветные должны иметь право голоса». «Глупости. С какой стати кому-то поощрять такие перемены? Это же безумие». Явно придя к согласию, они погрузились в молчание, оставив Джорджа размышлять в тишине среди витающих по проходу запахов пыльных сидений и переполненной плевательницы, стоявшей в начале вагона. Холмы на западе теперь стали выше и время от времени перекрывали прямые лучи низковисящего солнца. Задумчивое лицо Джорджа то освещалось мерцающим светом, то скрывалось в тени. Действительно, все менялось. Он думал об убитом президенте, чью совершенно поразительную фотографию из последних сделанных они видели в траурно украшенной витрине какого-то магазинчика в Филадельфии, когда приехали туда. В 1860 году партия Авраама Линкольна выдвинула его потому, что он был наименее известным, а значит и наименее неприятным из всех возможных кандидатов. Человек более радикальных взглядов мог бы отпугнуть большую часть консервативно настроенных граждан, на которых они так рассчитывали. Однако уже в Белом доме, да еще в горниле войны, он как металл, который сначала нагревают, потом куют молотом, расплавляют, формуют и превращают в нечто совершенно новое, стал другим человеком. Из захудалого провинциального политика с никому неизвестными идеями или вполне безопасными идеями. Или вообще без идей, или с идеями безумца, в зависимости от того, кто о нем говорил, а также не без помощи уколов совести и сложившихся обстоятельств, вдруг получился президент, который сделал понятие свободы настолько новым и настолько разрушительным для всей нации, что понадобятся еще долгие годы для того, чтобы понять и осознать все его значения. В сердцах черного народа Линкольн с помощью одного росчерка пера превратился из человека в бога. Но кое в чем, думал Джордж, он так и не изменился. И хотя вашингтонские сплетники то и дело твердили, что президент часто терял терпение, свое замечательное чувство юмора, а порой и жалость по отношению к врагам, Джордж почему-то был уверен, что Линкольн до конца таки остался верен своей путеводной звезде. Он был великодушен и любил всех людей, и с юга, и с севера. Но союз он любил больше. Именно для того, чтобы сохранить то, чем он так дорожил, он и вел эту губительную войну. Страдал от депрессии и ночных кошмаров, боролся с демонами глупости, некомпетентности и напраслины, грубил, шутил, проповедовал и умасливал, мечтал и оплакивал. А потом его избрали для последнего жертвоприношения на кровавом алтаре. Но, по крайней мере, Авраам Линкольн еще 5 дней. Авраам Линкольн был убит спустя 5 дней после окончания войны. Знал, что его путеводная звезда, яркая и чистая, по-прежнему сияет над остывающими углями пожарищ, впервые разожженных той давней весной, которую Джордж живо помнил и по сей день. Союз выстоял, кардинально измененный, но, по сути, все тот же. Джордж признавал, но не мог до конца понять этот парадокс. Он просто существовал, могучий, величественный и загадочный, как и сам убитый президент. И, скорее всего, так будет всегда. Закрыв глаза, Джордж просто отдохнул пару минут, не думая ни о чем, а потом его мысли потекли уже по более близкому кругу. Ори мертв, а его вдова не стала скрывать, что она, по крайней мере с точки зрения южан, негритянка по крови. Впервые Джордж услышал об этом от Билли, но потом Мадлен сама откровенно поговорила с ним перед тем, как Хазарды покинули Монтроил. Чарльз, все соглашались с тем, что война сломала его. Он стал мрачным и злым. А вот Брэд, которая с нетерпением ждала рождения ребенка, рассуждала теперь скорее как Вирджилия, а не как южанка. Купер очень переменился, став чуть ли не ретроградом, словно признал наконец свое южное наследие, которое его отец всегда хотел передать ему, а он только презрительно открещивался от всего, что с этим связано. Впрочем, в случае Купера Джордж вполне понимал причины таких разительных перемен. Купер потерял сына, и он старел. А возраст всегда делает человека консервативнее и в мыслях, и в суждениях. Это Джордж хорошо знал. Изменилось и отношение Билли к чернокожим, а вот его планы на будущее остались неизменными, как мало что теперь. Когда он прощался с Джорджем в Южной Каролине, собираясь провести там оставшиеся 2 недели отпуска, чтобы помочь Мэйнам, он сказал, что планирует и дальше служить в инженерных войсках. Если, конечно, ничто не помешает его продвижению, но в этом случае всегда останется в запасе строительство железных дорог, которую он уже обсудил со старшим братом. Всем было ясно, что за железными дорогами будущее. Люди уже даже придумали для поездов новое название – «железные кони». Как же сильно процесс перемен, запущенный войной, затронул каждого из них и всю страну в целом. Как глубоко повлияли эти перемены на их жизнь. Никто не остался в стороне. Ни те, кто принял изменения, ни те, кто отвергал их. Случайно подслушанный разговор пары за его спиной был еще одним свидетельством этого. Даже твердость убеждений в ответ на грядущие перемены тоже менялась. Но почему же так много людей сопротивляются этому процессу, который неизбежно происходит везде, размышлял Джордж. То ли в силу характера, то ли воспитания, сам он довольно рано смирился с ним, занимаясь семейным бизнесом. Он всегда был открыт всему новому и постоянно боролся со Стэнли, которого любые нововведения только раздражали. Но постепенно Стэнли пересмотрел свои взгляды, когда увидел выгоду или, по крайней мере, неизбежность изменений, в том числе и за воротами завода Хазардов. Почему некоторые люди пренебрегают и уроками истории, и собственными ощущениями, отрицая законы жизни, столь же непреложные, как смена времен года, и воздвигая в своих головах какие-то извращенные барьеры на их пути? Джош не знал ответа, но это было действительно так. Эти люди рыдали по добродетелям прошлого, которые существовали во многом лишь в их воображении, вместо того, чтобы радоваться новым прекрасным возможностям дня грядущего и помогать их осуществлению. Они всегда находили, что обвинить в потоке событий, которые они хотели бы остановить, но не могли. Они обвиняли Бога, своих жен, правительство, книги, странные сочетания безымянных людей, иногда даже голоса в собственных головах. Они проживали мучительную, несчастную жизнь, пытаясь чайной чашкой вычерпать Ниагару. Но Джордж очень сомневался, что кто-нибудь способен изменить людей такой породы. Они были проклятием и тяжким бременем для любого народа, который пытается взобраться на гору в полутьме. Их присутствие, при этой мысли он устало улыбнулся, было таким же неизбежным, как те перемены, которые они ненавидели. Все это напомнило Джорджу об одной маленькой, но важной перемене, которую он хотел вести в Бельведере. Когда-то он нашел в холмах под Вестпойнтом осколок железного метеорита и с тех пор постоянно держал его на столе библиотеки как некий символ силы и могущества металла, создавшего состояние семьи Хазард. Многие годы Джорджа увлекала именно военная сторона применения железа и его возможность влиять на судьбы целых народов и всего мира. Но после Виргинии он больше так не думал. Последние 4 года американцы нападали на других американцев, как хищные звери. Истинные последствия этого кровопролития – то потрясение, когда все потери, поддающиеся оценке и нет, будут наконец подсчитаны, еще ждало впереди. И отголоски этого потрясения будут преследовать их еще долгие годы. В этом Джордж не сомневался. Поэтому самым разумным было подготовиться и определить уравновешивающую силу. Когда они приехали в Бельведер, Джордж удивил Констанцию тем, что сделал сразу после того, как потратил полчаса на объятия и разговоры с сыном и дочерью. Он вышел через кухню на задний двор дома, поднялся на холм и принес оттуда зеленую веточку лавра, которую бережно положил рядом с куском звездного железа в библиотеке. «Мне бы хотелось», – сказал он, – «чтобы здесь всегда лежала свежая ветка, так чтобы мы все могли ее видеть». Тем же вечером бригадный генерал Дункан и Чарльз сидели друг против друга в вагоне первого класса Балтиморского поезда, который ровно в 6 часов отошел от перрона в Вашингтоне. Чарльз в его потрепанном пончо, сшитым из лоскутков и зажатый в зубах сигарой, выбивался из общего облика респектабельных пассажиров, и Дункан уже настоял, чтобы еще до приезда на Запад они купили ему приличный костюм, пока он не получит новый мундир. После того, как Чарльз вернулся с кладбища, генерал уже несколько раз пытался поговорить с ним о том, как он в конце концов все же пришел к своему решению. Но Чарльз просто не мог описать все те мысли и чувства, которые одолевали его в ту длинную ночь нескончаемого дождя, горя и отчаяния. Что он мог рассказать? Как думал о том, чтобы отправиться в Египет, в армию Хедива, как сделали некоторые из офицеров Конфедерации? Или о том, чтобы уйти в горы и вместе с партизанами продолжать сражаться против Янки? О том, чтобы вернуться домой и погрязнуть в пьянстве и безделье? Или покончить с собой? Но ведь был еще Запад, куда направлялся Дункан. Чарльз всегда любил эту часть страны и вспомнил о том, как генерал говорил о нехватке кавалеристов. А он ничего другого и не умел. Только все эти мысли о собственном будущем меньше всего занимали его в ту бессонную ночь на кладбище. Смерть Августа и жизнь его сына – вот о чем он думал, рыдая над ее могилой, и не мог отделить одно от другого. Именно Густ тогда спасла его, указав ему путь, когда он снова и снова вспоминал их самые прекрасные дни, вспоминал ее силу и храбрость. Нет, никаких чудесных превращений с ним не случилось, когда тот ливень в Джорджтауне поливал ночь напролет, смывая слезы с его щек. Он никогда не испытывал такой боли. Она до сих пор не прошла и не пройдет еще много лет. Но в ту страшную ночь, когда он убивался от горя и проклинал себя за все, что случилось, он понял главное. Он все еще любил Августу Барклай больше самой жизни. А значит, должен полюбить и мальчика. Он должен жить ради этого ребенка, как и ради нее, потому что они были одним целым. Дункан хмуро посмотрел на мрачное лицо Чарльза, глядящего на залитый вечерним светом луга за окном вагона. Он никак не мог привыкнуть к тому, что сидит рядом с офицером Конфедерации, и даже сомневался, что это чувство неловкости когда-нибудь пройдет. А еще думал о том, понимает ли Чарльз все последствия своего решения. Когда поезд проезжал мимо одной из маленьких деревень, рассыпанных по дороге в Мэриленд, и взгляд Чарльза устремился на два разрушенных дома и рядом разбитый снарядом амбар, генерал наконец не выдержал. «Знаешь, мальчик мой», — сказал он, откашлившись, «служба, на которую ты хочешь поступить, ну, я имею в виду службу в регулярной армии, может оказаться нелегкой для человека с твоим прошлым». Его слова разозлили Чарльза. «Генерал, я, как и вы, окончил академию», — ответил он, зажав в зубах окурок потухшей сигары. «Я кадровый военный, и я уже однажды менял мундир. Могу и второй раз сменить. Это ведь снова единая страна, разве не так?» «Верно. И тем не менее, не все будут относиться к вам так, как нам обоим хотелось бы. Я лишь хочу предупредить вас о том, с чем неизбежно придется столкнуться. Неучтивость, оскорбление. С этим я справлюсь». Жестко перебил его Чарльз. Луч солнца, прорвавшийся между холмами, осветил его злое лицо. Дункан вскинул голову, обрадовавшись возможности прервать этот тяжелый разговор. «О, Марин идет». В проходе появилась кормилица, бережно баюкая на руках младенца. «Он проснулся, генерал. Я подумала, может, вы захотите...» Девушка вдруг растерянно умолкла, явно не зная, кому из этих мужчин ей теперь следует обращаться. «Дайте его мне», – резко сказал Чарльз и тут же, спохватившись, добавил уже мягче. «Спасибо, Марин». С огромной осторожностью он взял у нее маленький сверток. Дункан наклонился, приподнял уголок одеяла, которым Марин прикрыла лицо малютки, пока несла его по вагонам, и просиял с дедовской гордостью. Розовощекий малыш уставился на отца широко раскрытыми глазами. Чарльз, замерев от благоговения и страха как-то навредить ребенку, попытался улыбнуться. Чарльз-младший скривился и захныкал. «Покачай же его, бога ради!» – воскликнул Дункан. Это помогло. Чарльз никогда в жизни не качал младенцев, но быстро понял, как это делается. Поезд проезжал мимо поля, где какой-то фермер шел за плугом, запряженным в мула, готовя землю к будущему посеву. «Честно говоря, мой мальчик», – сказал Дункан. «Хотя я чрезвычайно рад тому, что мы все трое здесь вместе и едем туда, куда едем, я все же продолжаю пребывать в некоем недоумении. Когда ты принял своего сына, мне показалось, что ты хочешь вернуться с ним в Южную Каролину и воспитать его как южанина». Новоиспеченный отец пристально посмотрел на него. «Чарльз – американец. Так я его и воспитаю». Дункан что-то одобрительно проворчал, а потом добавил. «У него, кстати, двойное имя. Вы мне не говорили». Из головы вылетело. День уж больно суматошный был. Его полное имя – Чарльз Август. Моя племянница назвала его так перед тем, как... Он прижал к губам сложенные ладони, и Чарльз понял, что генералу тоже тяжело вспоминать об этом. Перед родами. Сказала, что ей всегда нравилось, когда ее называли «Гус». Чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, Чарльз несколько раз моргнул, потом посмотрел на сына, лицо которого, к его испугу, вдруг напряглось и покраснело. Дункан заглянул в сверток. «О, думаю, нам понадобится помощь, Марин. Извини, пойду найду ее». Он вышел в проход, а Чарльз бережно коснулся подбородка ребенка. Малыш тут же протянул ручку, схватил отца за указательный палец, сунул его в рот и стал энергично жевать. Дункан несколько раз прочел Чарльзу лекцию о необходимости соблюдать чистоту. И за весь день тот уже трижды помыл руки, что было своеобразным рекордом для его взрослой жизни. Он осторожно пошевелил пальцем. Чарльз Август издал булькающий звук. Чарльз улыбнулся и, полностью сосредоточившись на сыне, не видел, как вдоль путей вдруг появилась высокая изгородь из жердей и как спугнутые поездом вспорхнули вороны, пировавшие на останках черной лошади. Эта война оставила огромную пропасть между тем, что было до нее, и тем, что стало после. «Мне кажется, что теперь я живу совсем не в той стране, в которой родился». Джордж Тикнер, Гарвард, 1869 год.